Нюрат знал, что сегодня вечером, когда караул сменится, в казармах гвардии обязательно прозвучит. «Видели бы вы это пополнение! Эти армейцы призывают всякую шушеру, которая сгодится разве что на корм неприятельским драконам. Бедный старина Нюрат! Каково ему командовать такой армией? Правда, наш дюга далеко уже не тот, что был раньше. Сдает старик!» Для вспыльчивого и мнительного Макшела такая мысль была хуже пощечины. «Эй, вы, сударь!» — вдруг рявкнул Нюрат, обращаясь к Макфицеру, ведущему гвардейский караул. «Вы!» Макфицер четко повернулся и остановил своих солдат. Он был лет 30, плечистый и уверенный в себе. Хотя команда последовала неожиданно, оба его солдата замерли, как изваяния. Магьютант прикусил губу. Он надеялся все же, что они ошибутся. «Пойдите сюда!» — приказал Макшел Макфицеру. Тот без страха приблизился. «Представьтесь!» Макфицер чуть поднял брови с вежливым, но одновременно презрительным выражением. Однако голос его звучал вполне почтительно и без удивления. «Мат Рац, капитан гвардии Арапса Макшел». Магьютант позеленел. Уже в том, как это было произнесено, содержался вызов. Макфицер сказал «Макшел» вместо «мой Макшел», как предписывалось уставом. «Опять эта гвардия! Что-то будет!» — подумал он, пытаясь сообразить, какие формы примет гнев вспыльчивого Нюрата. «Матрац? Знакомое имя! Вы из знатного рода?» — сдерживаясь, продолжал Дюга. «Нет, Макшел, мой род может похвалиться древностью, но никак не знатностью». «Тогда почему я вас слышал?» «Должно быть, вы присутствовали на состязаниях по боевой магии. Мне посчастливилось содержать несколько небольших побед», — пояснил Макфицер. Теперь Нюрат вспомнил и прикусил губу. Перед ним стоял один из лучших боевых магов Арапса, если не лучший. «Забавно! У кого вы учились драться?» — протянул он. «У Аянта Одноглазого», — не без гордости произнес Макфицер. Дюга Нюрат хмыкнул. «У Аянта? Я знал его! Когда-то Аянт муштровал у меня солдат, но я вышвырнул его после того, как он устроил магладиаторские бои в походном лагере. В походе я предпочитаю, чтобы моих солдат убивал враг, а не они сами резали бы друг друга». «Потери не так велики, Макшел. Гораздо больше солдат умирает от запуков и вирусной магии. Магладиаторские же бои повышают боевой дух», — возразил Матрац. «Или опускает его ниже ватерлинии. Не все умеют драться так, как магладиаторы. И как Аянт оценивал ваши способности?» «Мне стыдно признаться, Макшел. Он оценивал их незаслуженно высоко». «Еще бы! Где же ему было-то разобраться, единственным-то глазом?» — произнес Макшел Дюга. Матрац моргнул, однако сдержал себя и лишь поклонился. «Простите, Рац, я, кажется, развеял ваши девичьи иллюзии. Будет ли мне позволено поинтересоваться, что великий мат думает о нашем новом призыве?» — колко спросил Нюрат. «Простите, Макшел». «Вы считаете, что это сброд, не так ли? Что здесь нет никого, кто сгодился бы для гвардии, а для армии, мол, и эти сойдут. Не все ли равно, чем руководить старине Дюга?» «Я этого не говорил, Макшел», — возразил Матрац, однако при этом слегка смутился. «В чем-то я с вами согласен», — продолжал Макшел, делая вид, что ничего не заметил. «Это просто деревенщина. Необученная деревенщина. Неплохо бы посмотреть, на что она способна. Вот что я придумал. Вы не поможете мне испытать их, Рац?» «Испытать? Каким образом, Макшел?» «Вы же хорошо деретесь, не так ли? Как насчет небольших магических боев? Прямо здесь и сейчас. Для поднятия боевого духа. Это же ваши слова, не так ли?» — небрежно сказал Макшел. Магьютант едва не подпрыгнул от восторга. Он восхищался Нюратом. Старый солдафон оказался отличным психологом. Он буквально загнал гвардейского красавчика в угол, заставив его драться с новобранцами. Отказаться невозможно, скажут, струсил. Принять же вызов тоже скверно, причем независимо от результата. Гвардейский красавчик победит, Прекрасно. Много ли чести опытному боевому магу расшвырять несколько новичков? Макшелла же никто не осудит. Он лишь показывает молодым солдатам, что такое боевая магия. Ну и отлично. Не для этого ли их призвали в армию Арапса? Судя по тому, как пожелтело его лицо, Матрац прекрасно осознавал всю сложность своего положения. Вот только выхода у него все равно не было. Вы согласны, Рац? Да, мой Макшелл. Но моя форма. Вы мне предоставите возможность переодеться для боя? Ага, уже мой Макшелл. Зауважал. Старикан, ты гений! Мысленно восхитился магьютант. Переодеться? Уж не хотите ли вы сказать, что форма гвардии годится только для парадов? Или все ваши победы – результат хитрых магладиаторских приспособлений? Нет, мой Макшелл! С негодованием воскликнул магфицер. Тогда сражайтесь в том, во что вас обредили. Надеюсь, новобранцы, ха-ха, не пооткусывают ваши хорошенькие медальончики. Дюганюрат повернулся к строю. Эй, парни, видите этого гвардейца? Это один из лучших боевых магов Арапса. Тому, кто его одолеет, 3-дневный отдых от муштры и 5 серебряных монет. Добровольцы, шаг вперед! Не вижу рвения. Зарубите себе на носу. Если добровольцев не будет, я сгною всех на плацу. Вы у меня подохнете, изучая двойной поворот секиры. Похоже, Макшелл Нюрат обладал немалым даром убеждения, потому что на этот раз вперед шагнули сразу трое. Двое были здоровенные деревенские ребята, имевшие привычку перед хорошей дракой пошептать на кулак и оглушавшие ударом в лоб быка. Третий же с виду был явно разбойник, случайно угодивший в рекруты во время очередной вылазки в город. Маленький, сухой и невзрачный, он был знаком, должно быть, с массой уловок и коварных ударов, иначе вряд ли бы бросил вызов гвардейцу. Однако на Макпитана Матраца они не произвели впечатления. Он даже отстегнул ножны и вручил свой меч одному из сопровождающих его солдат. «Я буду драться один против троих, голыми руками. Ваши люди, Макшелл, могут использовать что угодно, хоть секиры», — высокомерно проронил он. «Ага, малый ты не промах. Пытается повернуть дело так, чтобы говорили, будто на одного безоружного гвардейца Макшелл напустил нескольких своих. А там еще под Халима герцога распустит слух, что это были не новобранцы, а лучшие, особо подготовленные бойцы, которых нарочно выдали за новобранцев», — быстро прикинул подозрительный Брод фон Бутер. Но Макшелл не увидел здесь подвоха. Он лишь небрежно кивнул и громко приказал новобранцам: «Атаковать его! Живо!» Деревенские парни заговорили кулаки и, поглядывая друг на друга, стали обходить Макпитана справа и слева. Бывший разбойник как бы невзначай попытался зайти со спины, при этом с таким невинным видом, будто он был просто продавец канареек, случайно оказавшийся на площади. Несколько секунд прошли относительно спокойно. Парни осторожно приближались, а магладиатор лишь переводил глаза с одного на другого, оценивая расстояние. Его лицо оставалось совершенно спокойным и даже отрешенным. Внезапно солдаты разом рванулись вперед, и тут что-то произошло. Макшелл мог под присягой поклясться, что гвардеец даже не сдвинулся с места, а один из двух нападающих, тот, что подходил справа, рухнул на брусчатку и уже не встал.